Глава вторая. «Описав, — говорит автор флорентийской рукописи, — столько трагических историй, приступаю к последней, самой грустной и потому самой мучительной для меня, истории знаменитой аббатисы монастыря Святого Благовещения в Кастро, Елены Кампериалли, наделавшей столько шуму своим процессом и своей смертью. Уже в 1555 году все окрестности Рима были заняты бригантами, но все-таки с ними еще кое-как справлялись. В 1572 году, когда возник процесс Елены Кампериалли, на папский престол вступил Григорий XIII, Бонкомпани. Он совмещал в себе все апостольские достоинства, но не годился в качестве светского правителя. Он не умел выбирать на официальные должности достойных людей и не знал, как унять бригантов. Каждое преступление мучило его, но наказывать за преступление у него не хватало духу. Ему казалось, что, присуждая кого-либо к смертной казни, он берет на свою душу страшный грех. Последствием этого явилось то, что безопасностью пользовались только люди, дружившие с бригантами. Поджольский лес, пересекающий дорогу от Неаполя к Альбано, уже долгое время служил главной квартирой враждебного его святейшеству правительства. Несколько раз папский Рим видел себя вынужденным вступить в переговоры с Марком Шиара, представлявшим собою власть чуть ли не королевскую, имея на своей стороне все окрестное крестьянское население. В 1542 году родилась в Альбано по соседству с главной квартирой бригантов злополучная Елена Кампериалли. Ее отец считался одним из богатейших патрициев страны. Жена его, Виктория Карафа, тоже обладала обширными землями в Неаполитанском королевстве. Я могу назвать нескольких еще находящихся в живых стариков, которые очень хорошо знали Викторию Карафа и ее дочь. Виктория была умна и осторожна, но, несмотря на это, не могла спасти от гибели свою семью. Удивительная вещь. Ужасные несчастья, которые послужили печальной темой для моего рассказа, не могут, как мне кажется, быть приписаны, в частности, ни одному из действующих лиц, которых я сейчас представлю читателю. Все они несчастны, но, право же, я не нахожу виновных. Гибелью для молодой Елены послужили ее необычайная красота и нежная душа. Это служит извинением для ее любовника Юлия Бранчефорте, монсеньора же Читадини, кастерского епископа, до некоторой степени извиняет полное отсутствие ума. Своим быстрым повышением на поприще духовной карьеры он был обязан лишь честности своего поведения, а главное — благородству осанки и правильному, красивому лицу. О нем пишут, что его нельзя было увидеть и не полюбить. В качестве беспристрастного летописца я не могу не упомянуть о том, что один из монахов монастыря Монте-Кави, слывший в народе святым и часто заставаемый в своей келье в положении святого Павла, то есть приподнятым на несколько футов от земли и поддерживаемым лишь божественную благодатью, предсказал сеньору Кампериале, что его род прекратится с ним вместе и что у него будет только двое детей, да и те умрут насильственной смертью. Это предсказание сделало то, что никто на его родине не хотел выходить за него замуж, и он отправился искать счастье в Неаполь, где ему удалось найти себе жену, обладавшую значительным состоянием и способную силой своего ума предотвратить, если возможно, роковое предначертание. Сеньор Кампериалли был человек честный и добрый, насколько позволяло ему его положение, но очень недалекий, так что отличиться в Риме он ничем не мог. Убедившись, что в папской столице ждать ему нечего, он зажил почти безвыездно в своем замке близ Альбана, где занялся хозяйством. По совету жены он дал блестящее образование своему сыну Фабио и дочери Елене. Последняя была замечательно хороша, судя по ее портрету, находящемуся в картинной галерее Форнези. Начав писать ее историю, Я побывал во дворце Форнези, чтобы посмотреть на телесную оболочку, данную небом, в награду женщине, роковая участь которой наделала в свое время столько шуму и даже и теперь не покинула людской памяти. Форма ее головы представляет собой удлиненный овал. Лоб ее очень велик, волосы темно-белокурые. Общий облик ее выражает скорее веселость. У нее были большие и глубоко выразительные глаза, а темные брови вычерчивали с поразительным совершенством правильные дуги. Казалось, очерк ее тонких губ был нарисован знаменитым художником Кареджо. Она первенствует среди окружающих ее портретов в галерее Форнезе. У нее лицо ангела и осанка королевы. Редко случается, что оживляющие черты лица веселье соединяется с такой величавостью. Образование этой девушки и прелесть ее обращения с людьми равнялись ее красоте и делали ее совершенством, достойным поклонения. Она пробыла 8 лет в монастыре Святого Благовещения в городе Кастро, куда посылались на воспитание дочери знатнейших римских фамилий. Покидая монастырь, Елена принесла в дар главному церковному престолу великолепнейшую чашу. По ее возвращении в Альбано сеньор Кампериали выписал из Рима знаменитого поэта Чикино, бывшего уже очень старым. Он не пожалел заплатить поэту очень большую сумму, и последнее обогатил воображение и память Елены прекраснейшими стихами божественного Вергилия, а также Петрарки, Ариоста и Данте, его знаменитых учеников. Здесь переводчик принужден пропустить длинное рассуждение по поводу славы, которую в XVI веке пользовались итальянские поэты. Весьма вероятно, что Елена знала латинский язык, заучиваемые ею стихи говорили о любви. В 1839 году эта любовь показалась бы нам смешною. Я хочу сказать, что страстная любовь, требующая много жертв, может существовать лишь окруженная глубокой тайной и всегда является в сопровождении ужаснейших несчастий. Казалось, что такое дивное создание, каким была Елена Кампериали, должно было бы послужить украшением трона, но судьба решила иначе. Елена погибла, жертвуя страстной любви, любви, не давшей ей даже ни одной минуты истинного, полного счастья. Любовь эту внушил ей 17-летней девушке некто Юлий Бранчефорте, человек небогатый, живший по соседству с замком Кампериали. В небольшом домике, прилепившемся к древней развалине какого-то дворца Альбы, на вершине мрачной скалы у самого озера. Этот дом, соприкасавшийся с мрачной, но великолепной зеленью фаджиольского леса, впоследствии был разрушен, а на его месте был сооружен монастырь Палацуола. Этот бедный юноша не обладал ничем, кроме природной живости и той непритворной беспечности, с которой он относился к своей судьбе. Его выразительное, хотя и некрасивое лицо также говорило в его пользу. Кроме того, носился слух, что он участвовал в 2 или 3 крайне опасных нападениях в отрядах Брави и под командою князя Колонна. Не обладая ни богатством, ни особенной красотою, ни знатностью, Юлий Бранчефорте, тем не менее, пользовался успехом у женщин и привязанностью товарищей. Вообще, до своей встречи с Еленой Кампериали Юлий вел довольно легкомысленный образ жизни, но, увидав ее, он навеки посвятил ей одной свое сердце. Когда немного спустя из Рима во дворец Кампериали приехал великий поэт Чикино для того, чтобы обучать изящной словесности молодую девушку, Юлий, хорошо его знавший, написал ему послание в латинских стихах по поводу счастья, выпавшего на долю его старости, счастья смотреть в прекрасные глаза, которые устремятся на него в поисках одобрения мыслям, рожденным поэзией в ее ясной душе. Предосторожности, которые он принимал для того, чтобы скрыть свою рождающуюся страсть, вскоре оказались излишними. завистливая ревность тех молодых девушек, за которыми Юлий ухаживал до возвращения из монастыря Елены, выдавала его с головой. Сознаюсь, что любовь, возникшая между 22-летним юношей и 17-летней девушкой, выказывалась способами самыми неосторожными. Постоянное желание видеть предмет своей любви заставляло Юлия бродить и днем, и ночью вокруг замка Кампериали, который еще и теперь находится на середине большой, ведущей к озеру улицы. Первое побуждение сеньора Кампериали, возмущенного частыми появлениями молодого Бранчефорте, было внушено той откровенной грубостью, которая является естественным последствием дарованной Республикой Свободы и открытых страстей, еще не подавленных монархическими обычаями. Итак, сеньор Кампериали, заметив наконец, что Юлий Бранчефорте продолжает появляться перед его дворцом, обратился к нему со следующими грубыми словами. «Как смеешь ты шляться под окнами моей дочери в этих лохмотьях? Если бы я не опасался ложных пересудов соседей, то дал бы тебе 3 золотых на покупку приличного платья. По крайней мере, вид твоих лохмотьев не оскорблял бы тогда глаз моей дочери». Отец Елены преувеличивал. На Юлии Бранчефорте были вовсе не лохмотья, но очень простой костюм, чистый и крепкий, хотя и довольно поношенный. Оскорбленный до глубины души грубым замечанием богатого сеньора Кампериали, Юлий перестал появляться днем около замка. Как мы уже говорили, 2 уцелевших свода, остатки от старинного акведука, служили главными стенами в доме, построенном отцом Бранчефорте и оставленном своему сыну в наследство, находились лишь в 500 или 600 шагах от Альбана. Чтобы спуститься с этого места, находящегося на уровне нынешнего города, Юлию приходилось проходить перед дворцом Кампериали. Елена вскоре заметила исчезновение этого странного юноши, который, по словам ее подруг, отказался от всех прежних знакомств, чтобы посвятить все свое время счастью любоваться ею. Однажды в полночь Елена стояла у открытого окна, наслаждаясь ночной свежестью, сменившую дневной зной, и любуясь на звездное небо. Молодая девушка вдыхала в себя морской ветерок, который долетал вплоть до Альбанского холма, хотя этот город и отделяется от моря долиною, растянувшуюся на трилье. Ночь была темна и безмолвна, можно было слышать, как падают листья. Облокотившись на окно, Елена думала, быть может, об Юлии, когда вдруг увидала нечто похожее на крыло бесшумной ночной птицы, промелькнувшее перед ее окном. Она отшатнулась, напуганная этим. Ей не могло прийти в голову, что предмет предназначался каким-нибудь прохожим для нее. Ее окно находилось во 2-м этаже дворца и отстояло от земли на высоте 50 футов. Вглядевшись в этот предмет, она, однако, вскоре отличила в нем очертания букета и полюбопытствовала узнать, каким образом он мог очутиться перед нею. Напрягая зрение, она заметила, что букет прикреплен к тростниковым стеблям, крепко связанным концами. Сделав это открытие, она сразу поняла, в чем дело. Поняла, что букет предназначается ей, Юлием Бранчефорте. Сердце ее сильно застучало, и в голове зароился вихрь мыслей. Глядя на раскачивающийся из стороны в сторону букет, она недоумевала, что делать, не зная, принять ли ей цветы или отклонить подарок. Принять их — значит поощрить молодого человека, не принимать — смертельно оскорбить его. Зная хорошо характер своего отца и семейные традиции, она понимала, что Юлий в настоящую минуту подвергается большой опасности, малейший шум с его стороны, и он погиб. Выведенный из терпения ее молчаливым отказом принять цветы, он может выдать себя, а его жалко, очень жалко. Как быть? Она не испытывала, впрочем, ни одного из тех чувств, которые подобное приключение могло бы вызвать в наши дни в каждой молодой девушке высшего общества и подготовленной к жизни прекрасным воспитанием. Ее отец и брат, Фабио, были дома, и первой ее мыслью было, что за малейшим шумом может последовать ружейный выстрел, который будет направлен в Юлия. Она испугалась при виде той опасности, которой он подвергался. Второй ее мыслью было то, что, несмотря на малое знакомство, она после своей семьи любила его больше всего на свете. После нескольких минут колебания Елена, наконец, взяла букет. Снимая его с тростника, она почувствовала рукою, что в середине букета есть записка. В комнате было темно. Она побежала в коридор, где перед изображением Мадонны теплилась большая лампада. Там трепещущая молодая девушка начала читать первое страстное послание. «Боже мой!» — прошептала она, начав читать и в ужасе озираясь вокруг. «Если кто увидит меня теперь, я погибла, погубят и его. Пресвятая Дева, спаси и помилуй!» Пробежав наскоро записку, она возвратилась в свою комнату и зажгла канделябр со свечами, чтобы спокойнее прочитать ее во второй раз. Заметив свет в комнате Елены, Юлий, прятавшийся под громадным развесистым дубом, пришел в восторг, видя в этом благоприятный признак. В своей записке он откровенно рассказал об оскорблении, нанесенном ему сеньором Кампериалли. «Я беден», — писал он, — «это правда. У меня нет ничего, кроме домика, быть может, замеченного вами возле развалин на скале. Около домика у меня огород, который я сам обрабатываю. Избыток продуктов продаю, этим и живу. Впрочем, у меня есть еще виноградник, приносящий мне 30 икю в год. Сам не знаю, почему я вас полюбил. Ведь не могу же я предложить вам разделить со мной мою бедность, вам, дочери гордого богача, так привыкшей к роскоши. А между тем я чувствую, что если вы не ответите на мою любовь, жизнь не будет иметь для меня никакой цены. Для вас я готов пожертвовать этой жизнью 1000 раз, если бы это было возможно. До того дня, когда я по возвращении вашим из монастыря увидал вас впервые, я не считал свою жизнь несчастливой, наоборот, она была наполнена самыми радужными мечтами. Но с того момента, когда я увидел вас, я узнал, что такое страдание, я понял, что должен любить вас, и что эта любовь даст мне одно несчастье. Ранее никто не осмелился безнаказанно оскорбить меня, как оскорбил меня ваш отец. У меня были сильные руки и кинжал, готовый поразить всякого, кто задел бы меня. Теперь эти руки и этот кинжал опускаются перед вашим отцом, потому что он ваш отец, и потому что я люблю вас. Все изменилось. Изменился и я сам, так как узнал страх. О, как желал бы я теперь иметь знатность и богатство, страшное богатство, чтобы сложить их у ног ваших. Но не напрасно ли я все это пишу вам? Наверное, вы презираете меня. Если же против ожидания вы чувствуете мне хотя жалость, несмотря на мои лохмотья, как назвал мою одежду ваш отец, то взгляните из вашего окна, когда пробьет полночь на башне Капуцинского монастыря, и вы найдете меня под дубом. Я буду приходить каждую ночь, но вы в темноте не заметите меня, а я разгляжу вас повсюду. Итак, если вы меня не презираете, то бросьте мне сейчас один цветок из моего букета. Я жду». Прочитав эти строки во второй раз, Елена была тронута до слез. Она почувствовала, что человек, написавший их, стал ей вдруг дороже всех в мире. Поцеловав прекрасный букет, перевязанный шелковой ленточкой, она начала было выдергивать из него один цветок, но остановилась, вспомнив существовавшее между ее соотечественниками поверье, что вынуть хотя один цветок из букета, подаренного влюбленным, равносильно для его любви смертному приговору. Опасаясь, что Юлий выйдет из терпения, ожидая так долго ответа, она подбежала к окну и хотела ободрить молодого человека каким-нибудь знаком. Но каким? Крикнуть ему что-нибудь было опасно. Наверное, ее крик услыхали бы и другие. Сделать знак рукою этого слишком мало. Трепещущая, смущенная, она опять отошла от окна, придумывая, чем бы утешить того, кто томился там под дубом, терзаясь сомнениями. Вдруг глаза упали ее на лежавший на столе образчик яшмы. Она схватила его, завязала в носовой платок и, снова подбежав к окну, бросила его к дубу. Вглядываясь в темноту, она различила фигуру Юлия, нагнувшегося поднять узелок, упавший как раз к его ногам. Выпрямившись, он приложил руку к сердцу и потом к губам. Елена кивнула ему головою и сделала рукою знак «удалиться». Он глубоко поклонился и покорно стал удаляться, крепко прижимая к груди драгоценный узелок. Когда он достиг вершины скалистого пояса, он запел, и Елена различила слова, говорящие о любви. Она послала ему вслед несколько прощальных знаков, уже менее робких. Когда же голос наконец замер, она закрыла окно и принялась вновь перечитывать его письмо. Каждую полночь стала она получать описанным уже способом букеты с записками. Несмотря, однако, на крайнюю осторожность влюбленных, кто-то подглядел за ними и донес Кампериалли, что каждый вечер после полуночи в комнате его дочери виден свет, и, что казалось еще более странным, окно бывает раскрыто, а сама Елена стоит рядом, как будто не испытывает никакого страха перед Цинцарес, род крайне привязчивых комаров, отравляющих прекрасные вечера римской компании. Здесь опять-таки я принужден обратиться к снисходительности читателя. Если кто-либо хочет ознакомиться с обычаями иностранцев, то надо ожидать, что он всегда столкнется с воззрениями, которые покажутся ему нелепыми и отличными от наших. Отец Елены страшно вознегодовал и рассказал все своему сыну. Фабио вполне разделял его негодование по поводу того, что какой-то нищий дерзнул поднять взоры на высокородную Елену Кампериалли и предложил отцу просто-напросто убить этого негодяя. Отец согласился. Следующую же ночь они оба, взяв по мушкету, спрятались под балконом, примыкавшим к первому этажу замка, как раз под окнами Елены. Массивные столбы каменной балюстрады до пояса прикрывали их от мушкетных выстрелов, которые могли бы направиться снаружи. Пробила полночь. К изумлению отца Кампериалли и его сына Елена не показывалась у окна, хотя под дубом слышалось движение, доказывавшее, что ее возлюбленный уже был на обычном месте. Причиной этому было то, что Елена, четко приглядывавшаяся и прислушивавшаяся ко всему, что происходило вокруг нее, с того времени, как она полюбила, заметила в тот день за обедом по взглядам отца и брата, что им все известно, и они затеяли что-то недоброе. Она знала, что малейшая неосторожность может погубить жизнь ее возлюбленного. Если же сеньор высокого происхождения, как и ее отец, убивал бедняка вроде Юлия Бранчифорте, он отделывался тем, что на 3 месяца выезжал в Неаполь в то время, как его друзья улаживали это дело, и все кончалось обыкновенно тем, что, возвратившись, сеньор приносил в дар престолу Мадонны серебряную лампаду стоимостью в несколько сотен экю. Ее подозрения еще более подтвердились, когда она увидала, что сеньоры пошли в оружейную комнату и вынесли оттуда 2 мушкета, причем оба как-то особенно посмотрели на девушку. Проникнув в комнату отца, она посыпала пылью 5 великолепных мушкетов, висящих над его кроватью. Точно так же она посыпала пылью и лезвие его кинжалов и шпаги. Весь день она была возбуждена и в смятении бродила по всему дому. Ежеминутно подходя к окнам, она придумывала способ увидеть Юлия и предупредить его об угрожающей ему опасности. Но напрасно. Бедный юноша, глубоко оскорбленный выходкой сеньора Кампериалли, никогда более не показывался днем в Альбану. Он появлялся там лишь по воскресеньям, приходя к обедне. Она уговорила мать пойти прогуляться с нею возле озера, надеясь там встретить молодого человека. Однако и там его не было. Тревога ее росла с каждой минутой. Наконец, вечером она заперлась в своей комнате и спряталась возле окна так, чтобы ее снаружи не было видно. Спрятавшись, она отлично могла видеть все, что там делалось. В эти минуты смертельного страха за жизнь Юлия она полюбила его так, как, может быть, никогда не полюбила бы при других условиях. В половине двенадцатого она увидала отца и брата, прятавшихся под балконом. Ровно в полночь появился под дубом и Юлий. «Теперь, — подумала она, — они убьют меня, но следует во что бы то ни стало перехватить сегодняшнее письмо, иначе они не дадут Юлию ни минуты покоя». Она перекрестилась и, удерживаясь одной рукой за железную решетку своего окна, наклонилась над ним, стараясь как можно больше высунуться наружу. Не прошло и четверти минуты, как она нащупала рукой букет, прикрепленный, как и всегда, к длинной палке. Она живо схватилась за цветы, но, срывая их с тростника, стукнула тростником о каменные плиты балкона. В ту же минуту раздались два мушкетных выстрела, затем все смолкло. Брат Елены Фабио не мог различить в темноте предмет, который сильно стукнулся о балкон. Решив, что это Юлий, спускающийся от его сестры при помощи веревки, он прицелился на балкон и выстрелил. На следующий день Елена нашла отметку, сделанную пулей, сплющившейся от удара в окошко. Синьор Кампериали, слыша шум, который производил Юлий, с трудом удерживая тростниковый шест, стрелял по направлению улицы, пролегавшей под каменным балконом. Со своей стороны Юлий, услышав над своей головой звук первого выстрела, укрылся за балконным выступом. Фабио быстро снова зарядил свой мушкет и, не слушая отца, побежал в сад, тихо открыл маленькую калитку, выходящую на соседнюю улицу, и принялся внимательно осматривать людей, прогуливавшихся под балконом дворца. В этот день Юлия сопровождала несколько человек, ожидавших его на улице, а сам он находился в 20 шагах от Фабио и стоял, крепко прижавшись к стволу большого дерева. Елена, наклонившаяся над балконом и испытывавшая страшную тревогу за своего возлюбленного, решила заговорить с братом. Она громко обратилась к нему с вопросом: «Убиты ли воры?» «Не думай, что ты можешь провести меня, негодная!» — закричал ей последний, шагая вдоль и поперек по улице. «Готовься плакать, так как я, конечно, застрелю того нахала, который бродяжничает под твоими окнами!» В это время к Елене вошла ее мать. «Я все знаю, Елена», — сказала синьора Кампериали. «Не скрывайся от меня. Твой отец страшно взбешен и готов убить тебя. Поди и ляг вместе со мною в мою постель. Если у тебя есть письма, отдай их мне, я спрячу». Елена отдала матери только что полученный букет с запиской, которую не успела еще прочесть. Об остальных письмах она умолчала. Только что мать и дочь успели улечься в постель, как появился синьор Кампериали, бледный как смерть, с налитыми кровью глазами. Он был в часовне своей дочери, все осмотрел и перевернул вверх дном. Елену поразило лицо ее отца. Бледная, как смерть, она все же выражала полную решимость. «Я пропала», — подумала Елена. «Мы радовались, что имеем детей», — сказал он жене. «Но нам следовало бы плакать кровавыми слезами, когда у нас родилась дочь. 60 лет я прожил на свете. Ни малейшего пятна нет на моем имени. А теперь, благодаря легкомысленной, развратной девчонке, моей родной дочери, я обесчещен навеки. О, я убью ее!» С этими словами он прошел в комнату дочери, находившуюся рядом с комнатой жены. «Я пропала», — шепнула Елена матери. «Письма находятся под распятием. Он непременно найдет их». Мать тотчас же вскочила и побежала к мужу, который совершал обыск в комнате дочери. Пока он все ломал и разбивал, она успела под предлогом помочь ему незаметно достать письма. «Видишь, мой друг, у нее нет ничего», — сказала она, когда он окончил осмотр. «То есть устал ломать вещи. Ты напрасно беспокоишься?» «Убрала, хитрая тварь», — рычал он, тяжело дыша. «А где же она сама?» — вдруг спросил он. «У меня?» «Ага, поняла, что дело плохо, и спряталась за спину матери. Но я найду ее и там». Кое-как сеньора Кампериале успокоила его и уговорила лечь спать, дав торжественное обещание начать строжайший присмотр за дочерью. «Вот твои письма», — сказала она, возвратившись к дочери, когда сеньор Кампериале ушел к себе. «Я не читала их и не хочу читать. На твоем месте я сейчас же сожгла бы эти опасные бумажки. Но можешь идти к себе. Поцелуй меня и иди с Богом». Елена, вся в слезах, возвратилась в свою комнату. Раздумывая о происшедшем, она вдруг почувствовала, что как будто разлюбила Юлия, из-за которого она испытала столько тревоги. Придя к этому заключению, она хладнокровно приступила было к сожжению его писем. Но лишь только вспыхнуло одно из них, ей стало ужасно жаль этих страстных и милых посланий. Она стала перечитывать их, пока не заучила наизусть. Тогда только она сожгла все письма. Во время перечитывания любовь к Юлию снова всецело овладела ею. На следующий день было воскресенье. Елена с матерью отправилась в церковь. К счастью, ее отец не сопровождал их. Там был и Юлий. Удостоверившись одним взглядом, что он даже и не ранен, она очень обрадовалась. На случай встречи с ним она приготовила ему записку. «Все открыто, показываться более не следует, будем видеться здесь». Эту записку она бросила так, чтобы Юлий ее заметил и поднял. Таким же путем через час и он передал ей записку, найденную ею на дворцовой лестнице на обратном пути. В ней было сказано: «Мне нужно отправиться в Рим. Вернусь дня через три. Пройду тогда мимо вашего окна и буду петь. Слушайте пение в толпе крестьян, приезжающих на рынок». Этот отъезд в Рим сильно смутил девушку. Любовь прощает многое, но не добровольное отсутствие. Неужели, думалось ей, он испугался выстрелов? Неужели он трус? О нет, он не может быть трусом. Не разлюбил ли уж он меня? Сомнения терзали ее до того, что она лишилась сна и аппетита и бродила как тень, равнодушная ко всему, что не касалось ее любви. Наконец, на четвертый день утром за ее окном раздался голос Юлия. Она кинулась к окну и увидала своего возлюбленного, проходившего мимо. Он был одет почти роскошно, отчего много выигрывала его осанка, и лицо его сияло при этом радостью. Метаморфоза эта подействовала на Елену успокоительно и вместе с тем сильно заняла ее, как любопытная загадка. Никогда до этих пор в Альбана не говорили так много о бедности Юлия. Это повторялось главным образом среди мужчин и молодых людей. Девушки же и женщины рассыпались в похвалах его наружности. Юлий провел целый день, прогуливаясь по городу. Казалось, он старался вознаградить себя за те месяцы уединения, на которые он был осужден своей бедностью. Как и подобает влюбленному, Юлий носил под своей новой одеждой полное вооружение. Помимо кинжала на нем была надета кольчуга Гиаццо, род длинного жилета, сделанного из железных колец, крайне неудобного, но исцелявшего итальянские сердца от печальной болезни, которая в этом веке наживалась крайне легко и выражалась в постоянном беспокойстве. Я хочу сказать, в опасении быть убитым где-нибудь на углу улицы каким-нибудь неизвестным врагом. Юлий надеялся увидеться в этот день с Еленой. К тому же ему сильно не хотелось оставаться одному в своем домишке. И вот по какой причине. У отца Юлии Бранчефорте был преданный друг и товарищ, служивший вместе с ним в отрядах различных кондотьери, а в последнее время под начальством Марка Шиара. Его звали Рануцием. Когда многочисленные ранения капитана Бранчефорте заставили его подать в отставку, Рануций последовал за ним. Капитан Бранчефорте не хотел жить в Риме и имел на это много причин. Ему бы приходилось сталкиваться там с сыновьями убитых им людей. Поселяясь в Альбана, он совершенно не рассчитывал иметь какие бы то ни было сношения с властями. Вместо того, чтобы купить или нанять какой-нибудь городской дом, он предпочел построить его сам, и выбрал для этого место очень высокое, откуда еще издали можно было наблюдать за направляющимися к дому посетителями. В этом отношении ему показались крайне подходящими развалины городка Альбы. Оттуда можно было совершенно незаметно скрыться в лес, где уже начиналось царство его старинного друга и начальника, князя Фабриция Колонна. Капитан Бранчефорте совершенно не заботился о будущем своего сына. Выйдя в отставку в 50-летнем возрасте, но с многочисленными ранениями, капитан рассчитал, что может прожить еще около 10 лет, и поэтому, выстроив дом, проживал в год десятую часть того состояния, которое он награбил, принимая участие в нападениях на города и деревни. Он приобрел виноградник, приносивший 30 икю дохода, которые шли в пользу сына, но приобрел его, собственно, в ответ на злую шутку одного альбанского гражданина, заметившего однажды, когда он горячо отстаивал честь и интересы города, что и в самом деле ему, как одному из богатейших владельцев, принадлежит право давать советы старинным уроженцам города Альбана. Капитан купил виноградник и объявил, что он в состоянии купить все, что захочет, но, встретив некоторое время спустя шутника в уединенном месте, он не задумался прикончить с ним пистолетным выстрелом. Поступив после смерти капитана Бранчефорте в отряд князя Колонна, Рануций в свободное время приезжал гостить к молодому человеку и поддерживал его своими советами. Когда князю Колонна понадобилось отстоять от правительства занятую им крепость Петрелла, Рануций уговорил Юлия принять участие в этом деле. Видя, что Юлий отличается недюжинную храбростью, старик сказал ему: «Напрасно ты, мой друг, коптишь небо и нищенствуешь, когда из тебя может выйти прекрасный солдат, не хуже твоего отца. Поступай к нам совсем, ручаюсь тебе, что ты сделаешь блестящую карьеру». Эти слова сильно взволновали Юлия. Он не получил никакого образования. Один священник дал ему несколько уроков латинского языка. Но капитан Бранчефорте прервал эти уроки, осыпая насмешками все, что не говорил священник. Взамен знаний уединенная жизнь и презрение, высказываемые ему по поводу его бедности, развили в Юлии здравый смысл, смелые суждения которого поразили бы любого ученого. Юлий был не прочь служить князю Колонна, отличавшемуся настоящей рыцарской доблестью, к тому же еще стоявшему за правое дело. Но молодому человеку сильно не нравилось то, что действия волонтеров-бригантов неизбежно соединялись с грабежами, разбоями и поджогами. Впрочем, он готов был примириться с этими грустными явлениями, утешаясь тем, что сам лично по возможности не будет участвовать ни в чем противном его характеру и убеждениям. Но тут произошла роковая встреча с Еленой, и молодой человек очутился между двух огней. С одной стороны, он знал, что князь Колонна щедро награждает своих солдат, и потому с ним нечего бояться нужды, а с другой угрожал вопрос, что скажет гордый сеньор Кампериалли, когда узнает, что поклонник его дочери — бригант, то есть, попросту сказать, разбойник. Тогда он с основанием может осыпать его упреками. Юлий всегда рассчитывал на солдатское ремесло, как на верный заработок, который мог ему понадобиться после того, как он проживет оставленные ему отцом и хранящиеся в железном ящике золотые цепочки и прочие драгоценности. Юлия не мучили сомнения о том, имеет ли он право при своей бедности увести дочь богатого сеньора Кампериалли. Он хорошо знал, что в то время отцы семейств располагали как угодно своим имуществом, так что было вполне возможно, что сеньор Кампериалли лишит дочь наследства и оставит ей не более какой-нибудь 1000 икю. Мысли Юлия были встревожены другими соображениями. Во-первых, в каком городе он сможет поселить Елену после того, как увезет ее и женится на ней? И, во-вторых, на какие средства будут они существовать? Нарвавшись на сеньора Кампериалли и проглотив от него обиду, Юлий несколько дней был вне себя от горя и отчаяния, не зная, что ему делать. Он не мог решиться убить старика отца Елены, как бы следовало по понятиям чести. Вместе с тем его мучило и раздумье о своей будущности. Он проводил целые ночи в размышлениях. В конце концов, не находя исхода, он решился идти и просить совета у своего единственного друга Рануция. Он не думал о том, поймет ли его этот друг. Отправившись искать Рануция, он прошел весь Фаджиольский лес и, не найдя его там, направился, минуя Валетри, на Неаполитанскую дорогу, где Рануций мог командовать скрытым в засаде отрядом. В сопровождении большого количества людей он поджидал испанского генерала Рюис Даволоса, который должен был сухим путем прибыть в Рим, совершенно не помня о том, что когда-то и в многочисленной кампании он с презрением отзывался о бригантах, предводительствуемых князем Колонна. Это маленькое обстоятельство весьма кстати напомнил генералу его духовник, и Рюис Даволос счел за лучшее снарядить корабль и направиться в Рим по морю. Капитан Рануций выслушал до конца рассказ Юлия, после чего обратился к нему со следующими словами. «Опиши мне подробно, — сказал он, — наружность этого сеньора Кампериали, во избежание того, чтобы какой-нибудь мирный житель Альбана вместо него не поплатился жизнью за чужие неосторожные выражения. Когда благополучно или нет закончится удерживающее нас здесь дело, ты отправишься в Рим и постараешься бывать во всех харчевнях и прочих посещаемых местах, показываясь там во всякое время дня. Не нужно, чтобы из-за любви, которую ты питаешь к этой девушке, ты был заподозрен в преступлении». Юлию с большим трудом удалось успокоить гнев старинного друга своего отца. В конце концов, он даже рассердился. «Неужели ты думаешь, что мне понадобилась помощь твоей шпаги?» — сказал он. «У меня есть своя. Я пришел спросить у тебя лишь разумного совета». Но Рануций продолжал стоять на своем. «Ты молод», — говорил он, — «и вполне здоров. Оскорбление было нанесено публично. Помни же, что даже женщины презирают людей, не сумевших защитить свою честь». Юлий возражал ему, говоря, что хочет подумать и поступить так, как подсказывает ему его сердце, несмотря на настояние Рануция, упрашивавшего его остаться и принять участие в нападении на испанского генерала, который его прославит и доставит много золота. Юлий возвратился в свой маленький дом. Накануне того дня, когда сеньор Кампериали стрелял в Юлия, к нему в сопровождении капрала явился Рануций, возвратившийся из-под Валетри. Последний насильно захотел освидетельствовать железный ящичек, в котором капитан Бранчефорте хранил когда-то золотые цепи и драгоценности, не растраченные им тотчас после нападения. В нем находилось лишь 2 икю. «Я советую тебе пойти в монахи», — заявил Рануций. «У тебя все данные для этого, любовь к бедности и к унижениям, так как ты среди бела дня позволяешь оскорблять себя какому-то альбанскому богачу. Не достает еще, чтобы ты сделался лицемером и обжорой». Он насильно прибавил 50 дублонов к 2 икю, покоящимся на дне железного ящичка. «Даю тебе слово», — сказал он Юлию, «что если через месяц от сего дня сеньор Кампериали не будет предан земле со всеми подобающими почестями, то мой капрал, которого ты видишь, явится сюда в сопровождении 30 людей, разнесет твой домишко и пожжет все твое имущество. Сын капитана Бранчефорта не имеет права глотать оскорбление под предлогом любви». Еще в ту ночь, когда сеньор Кампериали и его сын стреляли в Юлия, Рануций вместе с капралом приготовились выступить на его защиту, и Юлию стоило огромных усилий уговорить их не убивать и не похищать Фабио, неосторожно вышедшего на улицу. Рануций успокоился лишь при благоразумном внушении. Не следует убивать молодого человека, который еще может стать полезным в их общем деле. Вместо него можно убить старого грешника, который ни на что более не годен. На следующий день после описанного свидания Рануций снова углубился в лес. Юлий же уехал в Рим. Он испытал большое удовольствие при покупке красивого платья на подаренные ему Рануцием дублоны. Но радость его омрачалась мыслью, показавшейся бы в наши дни странной. но указывающие на благородство и честность его стремлений. «Надо, чтобы Елена узнала о моем происхождении», — думал он. «Всякий другой на его месте и в его годы думал бы лишь о своей любви и заботился бы лишь о том, как ускорить похищение Елены, не предвидя ни того, что произойдет через 6 месяцев, ни того, какое она составит о нем мнение». В тот же день, когда по возвращении в Альбана Юлий достаточно поразил всех своим красивым платьем, он узнал от своего старого друга Скотти, что Фабио верхом выехал из города в имение своего отца, находящееся на берегу моря и отстоящее от Альбана в 3 лье. Спустя немного времени сеньор Кампериали также вышел из дому и в сопровождении 2 священников направился по великолепнейшей дубовой аллее, окаймляющей кратер, в глубине которого расстилается Альбанское озеро. Прошло 10 минут, и в замок Кампериали смело проникла старая торговка, предлагая купить у нее прекрасные фрукты. Первым встреченным ею там лицом оказалась молоденькая камеристка Елены Мариетта, преданно служившая также поверенной тайн своей госпожи. Принимая из рук старухи прелестный букет, Мариетта вспыхнула до ушей. В букете было скрыто длинное послание. Юлий рассказывал о том, что он испытал в ту ночь, когда в него стреляли, но из странной стыдливости он не решился признаться в том, чем гордился бы на его месте всякий другой юноша, именно тем, что он был сыном знаменитого своими приключениями капитана и что сам он уже успел отличиться не в одном сражении. Ему казалось, что он уже видит то впечатление, которое эти факты произведут на сеньора Кампериали. Надо также иметь в виду, что в XV веке молодые девушки были более близки к республиканскому образу мыслей и ценили мужчин за их собственные подвиги более, нежели за богатство или славу их отцов. Но думали так большей частью одни простолюдинки. Девушки же, принадлежащие к высшему и богатому сословию, боялись бригантов и, естественно, стремились к знатности и достатку. Письмо Юлия оканчивалось следующими словами. «Не знаю, позабудете ли вы то жестокое оскорбление, которое было мне нанесено лицом, вами уважаемым, за то лишь, что одежда моя была бедна. Я бы должен был отмстить, честь моя была затронута, но я не сделал этого лишь потому, что не хотел быть причиной слез, которые полились бы из обожаемых мною глаз». Несмотря на бедность, в которой я живу, сердце мое полно самыми благородными чувствами. Пусть этот поступок будет доказательством того, в чем вы, к моему несчастью, сомневаетесь. Мне предстоит открыться перед вами в ужасной тайне. Меня бы немало не затруднило произнести ее перед всякой другой женщиной. Но, думая о том, что я должен сказать ее вам, я дрожу сам, не знаю по какой причине. Мои слова в одно мгновение могут разрушить любовь, которую вы питаете ко мне. Меня не удовлетворят ваши уверения. Я хочу прочесть свой приговор в ваших глазах. В ближайший же день я должен увидеться с вами. Приходите вечером в ваш сад, расположенный позади замка. Вашего брата и вашего отца не будет дома. Когда я получу уверенность в том, что все презрение, которое они питают к бедно одетому юноше, не может помешать нашему свиданию, я дам вам знать об этом через человека, который с ручной лисицей появится под окнами вашего замка. Позднее, когда зазвонят ко всеночной, вы услышите вдали ружейный выстрел, и тогда подойдите к садовой изгороди. Если вы будете не одна, пойте что-нибудь. В случае же вашего молчания я явлюсь перед вами, упаду к вашим ногам и расскажу вам о вещах, которые, быть может, внушат вам отвращение. В ожидании этого решающего и страшного дня я не осмелюсь приносить вам свои букеты, но сегодня, около 2 часов ночи, я пройду с песней мимо вашего замка, и, быть может, вы бросите мне с каменного балкона цветок, сорванный вами в вашем саду. Возможно, это будет последним знаком дружеского расположения, питаемого вами к несчастному Юлию. 3 дня спустя отец и брат Елены отправились верхами на лошадях в имении, находящейся на берегу моря. Они выехали из дому незадолго до заката, рассчитывая вернуться не позже 2 часов ночи. Но в ту минуту, когда они собирались возвращаться, им донесли, что исчезли не только их 2 лошади, но и вообще 2 лошади, находящиеся на ферме. Эта дерзкая кража крайне их поразила. Они отправились на поиски за своими лошадьми, но их нашли только на следующий день спрятанными в густом лесу на берегу моря. Оба Камперианио, отец и сын, были принуждены возвращаться в Альбано в деревенской, запряженной валами телеге. Ночь уже почти спустилась, когда Юлий молча опустился к ногам Елены. Бедная девушка была рада наступившей темноте. Она в первый раз встречалась наедине с человеком, которому она питала нежную любовь, хорошо знавшим это, но с которым ей еще никогда не приходилось говорить. Но Юлий был еще бледнее и дрожал более, чем она. Она позволила ему опуститься к ее ногам. «Я не в состоянии говорить», — произнес он. Несколько мгновений они молчали, глядя друг на друга и испытывая необыкновенное счастье. Они словно боялись пошевелиться и были похожи на групповое изваяние из мрамора. Юлий не вставал с колен и держал Елену за руку. Она, склонив голову, внимательно смотрела на него. Юлию пришла в голову мысль, что его товарищи, молодые римские гуляки, наверное, стали бы добиваться большей близости, но он с отвращением отогнал эту мысль. Но другая мысль, та, что время летит и что оба Камперианио ежеминутно могут вернуться, вывела его из счастливого состояния экстаза. Он понял, что с его щепетильностью он не сможет добиваться большего счастья, не открыв своей возлюбленной тайны, которая показалась бы верхом глупости его римским друзьям. «Я говорил, что открою вам свою тайну», — сказал он, наконец, Елене. «Может быть, не следовало бы этого делать». Юлий побледнел еще более и, с трудом задыхаясь, прибавил следующее. «Быть может, от этого исчезнут те чувства, которые составляют надежду всей моей жизни. Вы считаете меня бедняком, но это еще не все. Я бригант, и мой отец также был бригантом». При этих словах Елена, выросшая в богатой семье и воспитанная среди вечных опасений своего сословия, почувствовала, что ей делается дурно и что она готова упасть. «Это огорчит бедного Юлия», — подумала она в то же мгновение. «Он подумает, что я презираю его». Юлий не вставал с колен, а она, чтобы не упасть, оперлась ему на плечи, но вслед за этим, как бы потеряв сознание, упала в его объятия. Как видите, в XVI веке, рассказывая о любовных приключениях, любили точность, они переживались не умом, а воображением. Читатель от души присоединялся к переживаниям героев. Источниками этой повести нам служат 2 рукописи, и в одной из них, употребляющие для повествования фразы, сильно отличающиеся от флорентийского наречия, передаются подробности всех последующих свиданий. Страх перед опасностью, которой они подвергались, не давал развиваться в молодой девушке угрызением совести. Опасности же грозили ежеминутно, но это заставляло еще более разгораться любовью оба эти сердца, наслаждающиеся своим счастьем. Весть об этих свиданиях в конце концов дошла до отца и брата Елены. Несколько раз они пытались застигнуть их и приходили в ярость от неудачи. Слухи, распускаемые в городе, доносили им, что Юлий был любовником Елены, но сами они не могли ни в чем убедиться. Фабио, обладавший вспыльчивым и горячим нравом и крайне гордившийся своим происхождением, настаивал на том, что следует убить Юлия. «Пока он будет жить, — говорил он, — сестра моя будет постоянно подвергнута большим опасностям. Если же случится несчастье, то можем ли мы поручиться за то, что наша честь не потребует и ее смерти? Она же дошла до того, что уже не отрицает своей любви. Вы видели, что на все ваши упреки она ответила лишь мрачным молчанием. Вот это-то молчание и является смертным приговором для Юлия Бранчефорте». «Вспомни о том, кем был его отец», — возражал сеньор Камперианио. Конечно, нам не составит труда переселиться на 6 месяцев в Рим, срок, во время которого исчезнет Бранчефорте. Но этим убийством мы можем навлечь на себя месть друзей его отца, который, несмотря на все свои преступления, отличался храбростью и щедро одаривал своих солдат, сам оставаясь в то же время бедняком. Некоторые из его друзей, наверное, живы и до сих пор, и принадлежат к разбойничьим шайкам герцога Монте-Мариано и князя Колона. Они часто занимают Фаджиольский лес, который находится от нас всего на расстоянии полулье. В случае, если обнаружится убийство, все мы будем уничтожены без всякой пощады, а с нами тогда погибнет и твоя несчастная мать». Эти совещания отца с сыном возобновлялись не один раз и вскоре дошли до сведения Виктории Карафа, матери Елены. Это привело ее в полное отчаяние. В конце долгих споров и совещаний между отцом Елены и Фабио было решено, что честь их не может долее сносить распространявшиеся в Альбано слухи. Ввиду опасности посягательства на жизнь молодого Бранчефорте, становившегося все более и более смелым и одевавшегося в роскошное платье, в котором он появлялся во всех общественных местах, и дерзавшего даже заговорить с Фабио или с самим сеньором Кампериали, было принято решение всей семьей переехать в Рим, а Елену снова отправить в монастырь Благовещения, где она и будет оставлена до подыскания ей выгодной партии. Елена никогда не говорила с матерью о своей любви. Они нежно любили друг друга и все же никогда не говорили о том, что равно интересовало их обеих. В первый раз это случилось тогда, когда мать передала дочери все, что узнала от мужа. Это сообщение было большой неосторожностью со стороны Виктории Карафа. Она могла быть объяснена только страстной нежностью, с которой она относилась к дочери. Елена, совершенно обезумевшая от любви, решила доказать своему возлюбленному, что она не стыдится его бедности и что безгранично верит в его благородство. «Кто бы мог подумать, — восклицает флорентийский автор, — что после стольких отважных и опасных свиданий, состоявшихся в саду, а раз или два даже и в комнате у Елены, она еще оставалась девственницей». В тот же день она через посредством своей горничной Мариетты сообщила Юле, что желает провести ночь у него в доме. Опасаясь заблудиться или встретиться с кем-нибудь, она попросила его прийти за нею в полночь к калитке, сюда, со стороны поля. Мариетта добыла у своего брата, монастырского портного, 2 капуцинские рясы. Как ни смотрели во все глаза, как ни следили за Еленой, но затея ее отлично удалась, хотя случайность едва не погубила все предприятие. По дороге к развалинам, в ущелье между 2 скалами, влюбленной паре встретились сеньоры Кампериали в сопровождении нескольких слуг, несших зажженные факелы. Молодые люди в рясах, с опущенными на лицо капюшонами, шли совершенно смело, в полной уверенности, что узнать их невозможно. Однако в эту минуту они были только на волосок от смерти. Для того, чтобы пропустить влюбленных, сеньоры Кампериали и их слуги были принуждены остановиться и встать по обе стороны, проложенной в ущелье узкой дороги. Быть может, было бы счастливее для Елены, чтобы ее узнали в это мгновение. Брат или отец покончили бы с ней пистолетным выстрелом, и страдание ее было бы лишь мгновенно. Но небо решило иначе. К этой странной встрече прибавляют еще одно обстоятельство, которое рассказывала старая и достигшая почти 100-летнего возраста сеньора Кампериали. Рассказ этот передавался в присутствии старых и важных особ, в свою очередь согласившихся удовлетворить мое ненасытное любопытство. Фабио Кампериали, всегда отличавшийся храбростью и высокомерием, сильно возмутился тем, что старший монах, проходя мимо них, не поклонился ни ему, ни его отцу и закричал: «Скажите, пожалуйста, сколько гордости у этого нищего монаха! Бог ведает, почему он со своим товарищем вышли из монастыря в такой непоказанный час. Не знаю, что меня удерживает от того, чтобы приподнять их капюшоны и поглядеть их физиономии. При этих словах Юли под своей монашеской одеждой схватился за кинжал и встал между Фабио и Еленой. Его отделяло от Фабио лишь небольшое пространство в один фут. Но небо решило иначе и чудом успокоило вспыхнувший гнев обоих молодых людей, которым и так вскоре предстояло встретиться друг с другом в поединке. В возникшем впоследствии процессе Елены Кампериали обвинители хотели представить эту ночную прогулку как доказательство ее полной испорченности. Это, правда, был бредовый поступок, руководимый юным и горевшим безумной любовью сердцем, но она осталась чиста, и ее сердце было невинно.